эллиптическая орбита. Две упомянутые работы неопровержимо доказывают, что вероучение догонов построено на удивительно точных познаниях в астрономии, смешанных с собственной версией астрологии. В центре их системы находится Сириус, вокруг которого вращаются прочные звезды и планеты. Дагоны считают, что главный спутник Сириуса, они называют так его Патола, состоит из вещества, которое тяжелее любого вещества на Земле и движется по эллиптической орбите с периодом 50 земных лет. Все эти утверждения соответствуют действительности. Западные же астрономы только 150 лет назад высказали предположение о том, что вокруг Сириуса может существовать нечто подобное. Они заметили неравномерность его движения, которую могли объяснить лишь существованием близкой к нему звезды, оказывающей на Сириус гравитационное воздействие, что и приводит к неравномерности движения главного светила. В 1862 году американский астроном Алван Грэхэм Кларк зарегистрировал эту звезду во время проверки нового телескопа и назвал ее Сириус-Б. С момента первого успешного наблюдения прошло еще полвека, прежде чем были найдены математические и физические объяснения чрезвычайно сильным возмущением, которые маленькая звезда оказывала на соседа-гиганта. В 20-х годах 20-го столетия Артур Эддингтон сформулировал теорию белых карликов, звезд, которые к концу своего существования сжимаются и становятся сверхплотными.